Хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава богу, брат у меня есть, которому, дай Боже здоровье, не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетеля полагаю на душу мою, и ради истинного свидетельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу, себя же прошу до смерти пропитания. Сие все предав в ваше рассуждение и волю милостивую, всенижайше раб и сын Алексей. После отдачи письма приехал к царевичу князь Василий Владимирович Долгорукий и царским именем потребовал, чтобы Алексей показал ему отцовское письмо. По прочтении письма князь Василий сказал: «Я с отцом твоим говорил о тебе. Чаю тебя лишит наследства, и письмом твоим, кажется, доволен. Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся. Дела тебе ни до чего не будет». Петр, по словам Долгорукова, был доволен письмом сына, и в то же время князь Василий хвалился, что снял Алексея с плахи. В действительности Петр был очень недоволен письмом сына. Царь своим письмом хотел решительно объясниться с сыном, высказать ему ясно, чего он от него хочет, показать, что его требования не заключают в себе ничего трудного, невозможного. Хотел пригрозить отлучением от наследства, ждал раскаяния, объяснений со стороны сына, которые бы могли вести к новым объяснениям с его стороны, вести к улаживанию дела. А вместо того получает в коротких словах отказ от наследства. Надобно исполнить угрозу, лишить его наследства. Дело в высшей степени неприятное и трудное. Петр был очень раздражен и, как видно из слов Долгорукова, в сердцах делал сильные выходки против сына. «Я тебя у отца с плахи снял», — говорил князь Василий. Месяц не отвечал ничего Петр сыну, а через месяц опасно заболел. Как обыкновенно бывало, горе, раздражение приготавливали Петру болезненный припадок, а какая-нибудь неосторожность была поводом. Так и настоящий болезненный припадок, вероятно, был приготовлен неудавшимся объяснением с сыном, а именинный пир у адмирала Апраксина — последнюю каплю, переполнивший сосуд. Болезнь была так опасна, что министры и сенаторы ночевали в царских покоях. 2 декабря Петр приобщился святых тайн, после чего стал поправляться. Во время этой болезни Кикин говорил царевичу: «Отец твой не болен тяжко, и он исповедуется и причащается нарочно, являя людям, что он гораздо болен, а все притвор. А что причащается, у него закон на свою стать». Какой смысл этих странных слов? Зачем было Петру, по мнению Кикина, притворяться тяжело больным? Не думал ли Кикин, что Петр притворился тяжело больным с целью выведать расположение царевича, как он будет вести себя в такую важную минуту, и выкажутся ли люди, расположенные к царевичу, как выскажется народ относительно престола наследия? В Рождество Христово Петр вышел в первый раз из дому в церковь. Его нашли лучше, чем ожидали, но все же бледным, упалым. 19 января 1716 года Петр написал сыну другое письмо. «Последнее напоминание еще. Понеже за своею болезнью доселе не мог резолюции дать. Ныне же на оное ответствую. Письмо твое на первое письмо мое я вычел, в котором только о наследстве вспоминаешь и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня. А для чего? Того не изъявил ответу, как в моем письме.